Сознание обладает упорной особенностью – вспять возвращаться, утрачивая то, что было уже завоевано. Лунная сущность, еще не изжитая, стремится безвольно погружаться в прошлое, в явления, которыми она живет и которые ее питают. Свет утра, разгоняющий тени ночные, ей не созвучен, поэтому трудно удерживать завоеванное, отбрасывая смутные голоса и зовы прошлого, но в прошлом все сожжено для огненной йоги, и вспять нет пути.